744. Ноябрь, 30-е. Радостно чувствовать теплоту сердца. Внизу отдача, сверху получение. Светоносный обмен. Можно ли променять радость общения в духе на призраки мыслеобразов темных прельщений? Любовь двусторонняя, есть взаимное питание духа. Ты нам очень нужен. Скоро уже позовем.